И меня привели к их царю и поставили пред ним. И я поцеловал пред царем землю, и он наградил меня. А этот царь знал по-арабски. И он сказал мне: «Я сделаю тебя своим телохранителем». А я спросил его: «Как название этого города?» «Он называется Хинат», — ответил царь. «И находится он в землях китайских». Потом царь поручил меня визирю этого города и велел ему пройтись со мной по городу. А жители этого города были в первые времена язычниками, и превратил их Аллах Великий в камень. И я прошелся по городу и нигде не видел больше, чем там деревьев и плодов. И я оставался в этом городе в течение месяца, а затем я пришел к реке и сел на берегу ее. И когда я сидел, вдруг подъехал всадник и спросил: «Ты Абу Мухаммед Лентяй?» «Да», — ответил я, и всадник сказал мне: «Не бойся, твоя милость достигла нас». «Кто ты?» — спросил я всадника. И он молвил: «Я брат белой змеи. Ты близок к месту, где та женщина, к которой хочешь проникнуть». И затем он снял с себя одежду и надел ее на меня и сказал: «Не бойся, раб, который погиб под тобой, один из наших рабов». И потом этот всадник посадил меня сзади себя и приехал со мной в пустынное место и сказал мне: «Сойди с коня и иди между этих двух гор, пока не увидишь медный город. Остановись вдали от него и не входи, пока я к тебе не вернусь и не скажу тебе, что делать». «Слушаю и повинуюсь», — отвечал я и сошел с коня, и шел, пока не достиг одного города. И я увидел, что стены его из меди. И я стал ходить вокруг города, надеясь, что найду ворота, но ворот я так и не нашел. А когда я ходил вокруг города, вдруг брат змеи подъехал ко мне и подал меч с талисманом, чтобы никто не увидел меня. И затем он уехал своей дорогой, и его не было лишь короткое время. И вдруг поднялись крики, и я увидал много людей, у которых глаза были на груди. И они спросили меня: «Кто ты и как попал сюда?» И когда я рассказал им о происшедшем, они сказали: «Женщина, о которой ты говоришь, находится вместе с Маридом в этом городе. Мы не знаем, что он с ней сделал, а мы братья той змеи. Пойди к этому ручью, — сказали мне потом, — и посмотри, откуда вытекает вода, и следуй за нею. Ручей приведет тебя в город». И я сделал так и пошел, следуя за водой, и ручей привел меня в погреб под землею. И затем вышел оттуда и увидел себя посреди города, и нашел там ту женщину, сидящую на золотом ложе, и перед ней была занавеска из парчи. А за занавеской находился сад с деревьями из золота, и плоды на них были из дорогих камней — яхонта, топаза, жемчуга и коралла. И когда эта женщина увидела меня, она меня узнала, и первая поздоровалась со мной и спросила: «О, господин, кто привел тебя сюда?» И я рассказал ей о случившемся, и она сказала: «Знай, что этот проклятый от великой любви ко мне рассказал мне, что ему вредно и что полезно, и осведомил меня, что в этом городе есть талисман, которым он, если захочет погубить всех, кто в городе, то погубит. И что бы он ни приказал ифритам, они исполнят его приказание, а этот талисман на столбе». «А где столб?» — спросил я девушку. И она ответила: «В таком-то месте». Я спросил ее: «А что это будет за талисман?» И девушка отвечала: «Это изображение орла, и на нем надпись, которой я не понимаю. Поставь талисман перед собой и возьми жаровню с огнем и брось туда немного мускуса. Поднимется дым, привлекающий ифритов, и после этого они все до одного встанут перед тобой. Подними же и сделай так с благословения Аллаха Великого». И я ответил ей: «Слушаю и повинуюсь». и встал и пошел к тому столбу и сделал все, что она мне приказала. И ефриты пришли и появились передо мной и сказали: «К твоим услугам, о господин».